Но одно дело услышать об этом в комфортабельном кабинете, оборудованном кондиционером, и совсем другое держать в своей руке ухо папы Док. Замечательного союзника нашло себе ЦРУ. И он, Малько, порядочный человек, должен сотрудничать с подобным субъектом. Есть отчего перевернуться в гробу его предкам. Хорошо еще, что Жакмель не послал ему всю голову целиком. Была и другая причина для беспокойства. Макуты знали, кто он и с какой целью находится на Гаити. Когда они решат, что он становится опасным, его попросту ликвидируют. Погруженный в свои мысли, он лишь в самый последний момент успел избежать столкновения с выскочившим из-за поворота тап-тапом. Круто свернул и едва не врезавшись в дерево. Только после этого он вспомнил, что приглашен сегодня на вечеринку в Камур-Мирбале. Можно сказать, на ужин с дьяволом. Будет ли у него достаточно длинная ложка? Док наш пожизненный сущий во дворце, да святится имя ваше, да пребудет оно в памяти всех грядущих поколений, да будет воля ваша в Порто-Пренсе, как и в провинции. Обновленную страну дайте нам всем и никогда не прощайте хулителям нашим и врагам нашей Родины, которые непрестанно плюют ей в лицо, и не избавляйте их от искушений и мучений, пусть захлебнутся они своим ядом и желчью. Едва Малько закончил читать этот удивительный образчик дювальерийской молитвы, висевший в рамке на стене гостиной, как у него за спиной слащавый голос произнес: «Прекрасно, правда?» Внутренне корчась от смеха, он повернулся к Камур-Мирбале. Несмотря на хорошо обрисовывавший ее фигуру брючный костюм из белого трикотажа, в котором она казалась голой, молодая женщина была серьезна, как мошенник, получивший орден почетного легиона, и разыгрывала при этом светскую даму, модный парик, унизанные кольцами и перстнями пальцы, легкий макияж. «Это что, пародия?» — с невинным видом спросил Малько. Камур-Мирбале смерила его взглядом и отчеканила: «Это, мой дорогой, заповедь дювальериста, которой все мы неукоснительно следуем». Несколько секунд молодая женщина пристально смотрела в его золотистые глаза и, казалось, хотела что-то добавить. Ее дыхание немного участилось, и она облизала свои тонкие губы кончиком розового языка. Но в конце концов, так ничего и не сказав, она повернулась и снова вышла в сад. Малько еще раз перечитал заповедь. Если он выберется отсюда, будет чем позабавить друзей зимними вечерами. Конечно, его ремарка не отличалась дипломатичностью, но он слишком не любил арабство. Ему совсем не хотелось стать похожим на Франка Гилпатрика, американца снаружи, Тонтон Макута внутри. В поисках резидента ЦРУ он тоже вышел в сад. Вечеринка получилась невеселой. В доме, необорудованном кондиционером, было очень душно. И гости, человек 30, маленькими группками стояли в саду вокруг пустого бассейна. Под кокосовой пальмой какой-то негр пел и бил в барабан, но никто не танцевал.